Глава 7. Ева. Бросаю торопливый взгляд на часы, падаю на водительское сиденье маленького красного Пежо, включаю двигатель, топлю педаль газа и выезжаю за ворота. Вот где я могла так нагрешить? Почему все несчастья разом посыпались на мою голову? Вторая я тут же извлю в ответ. Ты еще удивляешься? Мать-одиночка, этим все сказано. Ну и что? Мало ли по свету таких женщин бродит. Главное, я свою дочурку обожаю. Делаю все, чтобы она росла в любви и ласке. Никогда не чувствовала, что у нее нет папы. Люблю за обоих. Отчаянный звук клаксонов и визг шин о дорожное полотно заставляют меня закрутить головой по сторонам. Рядом со мной вылетает непонятно откуда взявшийся огромный внедорожник. Купят себе права, а потом аварии из-за таких глупых куриц на дороге. Хищно скалится владелец черного блестящего джипа, обгоняя, и совсем уж издеваясь, машет мне рукой, чего-то там показывая пальцами. «Права я получила законно!» Бубню вслед джипу, стремительно улетающему вперед, в отличие от тебя. Накупят себе дорогих тачек и обгоняют всех подряд, красуются на дороге. Терпеть не могу богачей, не соблюдающих права других людей». Сбрасываю Машкин звонок, неотрывно смотрю в зеркало заднего вида. «Да еду, я еду! Чего названивать?» Нервничать меня заставил не сколько сам нахал водитель, сколько его голос. Нет, голос, конечно, мужика был офигенный. Бархатный баритон с сексуальной хрипотцой, манящий и обворожительный. Дело не в этом, а в том, что показался он мне до боли знакомым. Хотя могу поклясться, что никогда не видела этого мужчину раньше. Может, в рекламе слышала по телевизору или инете. Благополучно, без дальнейших приключений, добираюсь до Машкиного дома, выбираюсь из машины. Время позднее. Во дворе безлюдно, безветренно и тихо. Воровато оглядываюсь по сторонам, словно кто-то за мной следит. Вхожу в подъезд. Поднимаюсь на лифте на 7-й этаж, топлю в дверной звонок. «Чего ты так долго?» – встречает на пороге Маня. «Ой, Машуня, еле добралась. На дороге пробки, а придурки богатые на дорогущих тачках подрезают. Ладно, проходи, чай пить будем. Ариша где?» «Ты чего, Маш? Спит давно ребенок. Умаялась за целый день, а я второй день сама не своя». Подруга кипятит чайник, ставит на стол сладости. «Мне нельзя», категорически заявляю я, с трудом отрывая взгляд от пирожных и шоколадных конфет. «Ты что, заболела?» Удивленно пялится на меня. «Это же твои любимые эклеры. Специально купила, чтобы тебя успокаивать». Мотаю в панике головой. «Да что с тобой такое?» «Мне кажется, он следит за мной». Бросаю потерянный взгляд на дверь, будто прямо сейчас посторонние вломятся в квартиру. «Кто он?» Машкины брови взлетают вверх. «Тот мужик из кафе. Он мне теперь повсюду мерещится. То в детском мире, то в супермаркете за мной подглядывает, то вот сейчас на дороге». Машка смотрит на меня с участием, но словно я немножко не в себе. С Маней мы дружим с детства. Еще в один детский сад ходили вместе. Можно сказать, сидели рядом на горшках. Вот с тех пор неразлучны. «Влюбилась, что ли?» Смеется, наливая ароматный чай в пузатые цветастые бабушкины чашки. Сервиз старинный из 3 девяток я дарила ей еще на день рождения. Машка его бережет, как зеницу ока. Но когда прихожу к ней в гости, непременно поет и кормит меня исключительно из бабушкиного сервиза. «Сдурела, Мань! Как в такого можно влюбиться? Богатый, бабник, циник и редкостный нахал. Фу! Я таких на дух не переношу!» Ставлю со звоном чашку обратно на блюдце. В Машкиных глазах мелькает испуг. Понятное дело, за чашку, не разбила ли я. Убедившись, что цела, поднимает на меня глаза. «Не поняла. Богатый с каких пор стала нарицательным?» «Я тебя умоляю», — одариваю ее красноречивым взглядом. «Терпеть не могу богатых». «Сама-то вон как за бабушкино завещание решила бороться?» Снова смеется Машка. «Скажешь тоже. Тут другое дело. Речь идет о Баришкином наследстве. Братец гуляка и пустозвон. Не сам промотает все денежки, так женушка поможет. В его окружении одни ветреные особы. Им бы только по ночным клубам зажигать, да мужиков менять. Уму непостижимо, как бабушка пошла на такое, будто с годами плохо соображать стала. Вздыхаю тяжело. Обидно не только за себя и Аришу, но за бабулю тоже. Она свой бизнес с молоду возрождала, растила дитятка, лелеяла, холила. А тут вдруг на нее нашло. «Ладно, если попила чаю, то приступим к делу». На стол Маша ставит кастрюлю с каким-то варевом. «Замужество для меня теперь не блажь». За советом обратилась к загадочной подруге. Но за действиями Машки наблюдаю с подозрениями. Проект выдать замуж Еву Пчелкину сегодня только стартует. А подруженька уже на стол ставит какие-то сомнительные кастрюли с мутной жижей. Напрягаюсь. Маня прямо само воплощение невинности. Но это самая настоящая афера. Усмехаюсь. Ну, давай, удиви меня, Машуня. Делаю последнюю попытку. Может, не надо? Не бойся, это быстро, торопливо произносит Машка. В ее руках появляется лист, исписанный ровным красивым почерком. Начинает читать с листа, едва шевеля губами. О нет, средневековье какое-то! Вскипаю! «Да ну тебя! Вечно что-нибудь выдумаешь!» – отмахиваюсь я. «Ну, прости, Евочка, помнишь бабу Клаву?» – многозначительно вздыхает. «А что с ней было не так? Венец безбрачия, никто не хотел ее замуж брать. А я тут при чем? А это?» Кивая на злосчастную кастрюлю непонятно с чем. «Тоже мне подруга называется. Вызвалась помочь, путные советы дать. А я, дуреха, на ночь глядя, мчалась к ней через весь город». Скрещиваю руки на груди, обиженно поджимаю губы. «Ну это так, на всякий случай!» – туманно бросает Машка. Подскакиваю с места, хватаю кастрюлю и убегаю с ней в туалет. Выливаю содержимое в унитаз, смываю. «Ева, что ты наделала? Теперь весь ритуал знакомства пойдет наперекосяк! Варево-то я успела заговорить!» – шипит подруга мне в спину. «Лечу тебя от дури! Пошли в Тиндере меня регистрировать!»